Продолжение Рождественского. Да, хоть забыл сказать, что песня называется «Горбуша». Горбуша в сентябре идет метать икру, трепещут. Родилась единственной в воде, угаром с табуном, лавиною с горы, и тяжелеет в ней дробиночки икры. Горбуша прет шурша, как из мешка горох, заторость сокруша, и сети распоров, шатаясь и бурля, как брага на перу. Горбуша в сентябре идет метать икру. Белесый водопад скипает будто пуш, когда в тугой струе торпединый горбуш, и дальше по камням на брюхе через мель зарыть песок и круг, и смерть принять взамен. Пришла ее пора, настал ее черед. Здесь даже река, здесь малый ручеек, в него трудней попасть, чем ниткою в иглу. Горбуша в сентябре идет метать икру. Потом она лежит, дождинка на стекле. Я буду кочевать по голубой земле, валяться на траве, пить бесноватый квас. Но в свой последний день непостижимый час, ноздрями ощутил последнюю грозу. Порогу твоему приду я, приползу, приникну, припаду, колени в кровь сотру. Горбуша в сентябре идет метать икру. Горбуша в сентябре идет метать икру. Огни, ночные огни, ты слышишь, они как будто поют про тепло и уют. Они тихо шепчут, вернись и опять окунись в эту теплую жизнь, спокойную жизнь. Ну что? Что же делать, когда пляшет в небе звезда и кричат: «Города, уходи навсегда!» Туда, где огня еще нет, и от горя и бед посидела земля, и застыли моря. И там ты поставь свой реклам, ты забей свой там-там, ты зажги свой огонь. Я рисую слона в темных пятнах дождя, потому что и слон, и я любим дождь. Брызги словно стена лузумрачно глядят, говорят мне, что слон на слона не похож. А что же делать мне, ну что же, я, наверное, не художник. На рисунке слон печально лужа синяя глядит. Говорит он мне, что ливни очень в Африке обильны, а такие вот случайны в Белоруссии дожди. Я рисую дугу, всем цветов на листе, рядом солнце лучи в небеса. На меня смотрит слон, словно он удивлен. Неужели такие есть чудеса? Вот рисунок мой закончен, но сказали, он испорчен. Разве мог дождь и солнце на одном рисунке быть? Я ответил, слон так хочет, он согреет, дождик мочит, и с улыбкою по лужа будет слон в лесу бродить. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, и с улыбкою по лужам будет слон в лесу бродить. Вера Поженяна, «Весенний март». Когда на улице темно, а снег метет, метет, и все равно, товарищ мой идет. И с дальних трасс и журавли вернутся к нам опять. И все, кого мы ждать смогли, кого сумели ждать. Когда пугает тишина, не трусь такие сны. Беда приходит не одна, мы тоже не одни. и от веселых фонарей бывает грустный цвет. Но без недели в феврале весенних марта нет. Никто не знает, сколько раз бывает в жизни все. И первый гром, и первый класс, и самый первый снег. Песенка как фонарь. С риском вновь об улыжную треснуться, я на площади ныне как встать. Лезу вверх по расшатанной лестнице, чтоб зажечь прокопченый фонарь. Я фонарщик, а тем сгущается, видишь, разве что руку твою. И когда фонари зажигаются, о тебе и о них я пою. Два и два четыре, да еще два шесть, было б страшно в мире, да фонарщик есть. Темень мы попросим чуть подальше встать, да еще два восемь можно сосчитать, да еще два восемь можно сосчитать. Можно не бояться глаз и воровства. Вот уже 16, 20, 32. И окончив работу и песенку под охранника жалобный храп, я беру на плечо свою лесенку и домой ухожу до утра. Помнишь, как раньше в далекие дали под парусами суда уплывали, в море любое, в любой океан вел свой корабль смельчак, капитан. Все капитаны сильно дымили, все капитаны трубки курили, стали завидовать те корабли, толстые трубы себе завели. Но паруса почернели от дыма, дымная копоть для них нестерпима. И почернев, потихоньку убрались, нет парусов, только трубы остались, только трубы остались. Вторая песня, вторая — «Светлячки». Нет у нее автора, то есть я автор. И слова, и музыка. А потом светлячки открыли огонь по ночи. И было нетрудно, и ночь проходила мимо. И падал в костер мотылек, будто время просрочил. И стало казаться всего только месяц мимо. Большие дожди в огромнейший дождь собрались. Большие тревоги в одну уложились ноту. И тысячи непройденных труб по земле разбежались. Когда светлячки открыли огонь по ночи, спи, мой рюкзак, не каждая ночь такая. Выбиты стекла во всех домах стародавних, не в полудреме оранжевый путь сверкает. Снова цепочка следов между городами, не в полудреме оранжевый путь сверкает. Снова цепочка следов между городами. И третья песенка — это стихотворение Александра Кристинского, которое называется «Зеленая гора». Да. Я не слышу, простите. Ваше выступление окончено. А, спасибо. Товарищи, какая-то... Нет, нет, просто... Можно третью песню, да? Зеленая гора, она не за горами, пусть дождь, как из ведра, пусть молнии подняться с утра и с песней за плечами к тебе, моя гора. Зеленая гора меня все манит, манит, зовет к себе пора, а я все занят, занят. Сегодня и вчера, и завтра тоже занят. Я с самого утра. Зеленая гора ждала меня, ждала, и на зеленых лапах ушла она, ушла. Остался только запах зеленого тепла и дождевая капля на кончике пера. Зеленая гора. Курс. Называется она «Старинная гравюра». Тянула над улицей руки, а он их держит всю ночь над дымящимся средневековым. Чудо песня, чудо солнце, чудо сказка, чей-то день, чудо звон на дне колодца, чудо речка в колоте, а кругом конгломерат суетливых городов будут очень видеть рады, как я глуп и бестолков, как на желтые каньоны опускается туман голубой, а не зеленый. Лес, а в нем цветов дурман, не увидят, не узнают, потому что между нами чудо песня, чудо день, чудо дали дорог, чудо речка Галузе. Сергей Галушкин, город Пиратов, представляет песню на авторский конкурс. В этом году, как все вы заметили, очень затянувшаяся зима. Поэтому сегодня мне хотелось бы спеть две зимние песни. Эти песни написаны были к новогоднему спектаклю студенческого театра. Первая песня – песня лирического героя на слова Жигулина. Называется «Счастье». Белый мост у беговой, блестки белые кружатся, и неясный голос твой, что уже пора прощаться, что бежать тебе пора, мимо лип и гастронома, что опасная игра, расставание возле дома. Возле дома твоего, а он вдали такой огромный, и там не знать ничего о любви твоей бездомной, о снежинке в волосах, о нечаянном ненастье, о запрятанном в глазах, ненадежном шатком счастье. Помоги ты мне, ну хоть, не солгать и не обидеть, укротить и дух, и плоть, и во сне хотя бы видеть этот снег на беговой, это белое кружение. Песня — это песня сентиментального снеговика. Вокруг всю ночь зима плясала, а утром милый персик чмок меня лизнул вначале в пятку, а после чуть поскребся в бок. И хорошо мне немного, в ведре кружится голова, хоть знаю, это невозможно, там только снег, а снег, вода. Люблю глядеть, когда детишки чуть от мороза покраснел, испачкав снегом варежки, пальтишки, возводят царство снежных стен. А милый дворник дядя Федя, наверное, я с ним родня, меня спросил вчера обнявши: брат, уважаешь ты меня? Но больше всех люблю я Вовку, мне было жаль его, когда меня слепил весь так промок он, что схватит гриппа вирус А. А нынче вот ко мне приходят две девчонки, и две девчонки те твердят, что слишком нос, мол, мой приподнят, что не на месте голова, и левый глаз, как уголь черный, а правый просто и светлый, и что я вообще никчемной воображение головы. И пусть вода в моем ведерке все жирно булькает она, что виноват не я, а Вовка в этом, и может чуточку зима, и может чуточку зима. Спасибо. Уставший от агонии, приклад по голове, лежал на стадионе курчавый человек. Рядом лежала грозна, как осень от листьев, от крови красна. Обычным гитарам не ровня, не пара, гитара хара, гитара хара. Все выдержав удары, лежала у лица бессмертная гитара убитого певца. Безжизненную руку гитаре протянув, растоптанные пальцы цеплялись за струну. А ночью с собою полнеба закрыв, вставал над землею несломленный гриф. Обычным гитарам ни ровней, ни пары, гитары хара, гитары хара. Гитара с ним бывала и в небе и в аду. Гитара с ним узнала и радость, и беду. Гуляла с ним на тризне, ломала с ним камедь, шагала с ним по жизни, пошла за ним. На смерть она зажигала сердца по ночам, она хохотала в лицо палачам. Обычным гитарам ни ровня, ни пара, гитара-хара, гитара-хара. Горят во тьме кромешной года, как этажи. Товарищ мой умерший, прощай и не тужи. А то пропел, о чем ты, невластны времена. Вранья кругом до черта, а правда лишь одна. Отныне и призна светят горячо, у каждого барда горит за плечом. Обычным гитарам ни ровня, ни пар, гитара-хара, гитара-хара. Добавила, сверкая, словно колокольчик прозвенел. Не смотрите, что невелика я, я умею делать много дел. Вам необходимо только вспомнить, что для вас важнее всего на свете. Я могу желание исполнить, я все время занимаюсь этим. Что мне необходимо, мне не надо долго вспоминать. Я хочу любить и быть любимым. Я хочу, чтоб не болела мать, чтоб на нашей горестной планете только звезды падали. Были все доверчивы, как дети, и любили дождь, цветы и лес. Чтоб траву, как сталь, косой косить, каждый день летали до луны, чтобы женщин на руках носили, не было болезни и войны. Чтобы дружба не была обузой, чтобы верность в тягость не была, чтобы старость не тяжелым грузом, мудростью бы на сердце легла. Чтобы у костра, пропахнув дымом, тихо эту песню напевал. А еще хочу я быть любимым, и хочу, чтоб не болела мать. Говорил я долго, но напрасно, долго, слишком долго говори. Не ответит ничего звезда, погасла. Прямо к берегу плывет, белые мачты паруса, флаг под небеса. А капитан с улыбкой держит в ладошке рыбку, курит большую трубку, грозно кричит он в рубку. Эй, убирайте галсы, Винсову шпритыхоги, чтоб подать мне галстук, слушайте, лежит борки. Красный кораблик, синий флаг, прямо к берегу плывет, белые мачты паруса, флаг под небеса. На берегу улыбки, вдруг звучат и скрипки, а в середине лета все так смешно одеты, весело разноцветно, дети жуют конфеты, машут они флажками и убивают сами. Красный кораблик, синий флаг, на берегу плывет, белые мачты паруса, лица. А капитан улыбку прячет в усах огромных, пальцем кривым и липким трогает нежно воздух. Скоро он будет дома, должен быть серьезным. Это не удается, и капитан смеется. Синий флот прямо к берегу плывет, белые мачты паруса плывут по небесам. Красный кораблик, синий флот прямо к берегу плывет, красный кораблик, синий флот прямо к берегу. Стынет в лесах река, а в глубине плывут гуси и облака. На берегу встаю, связанный грустью. Гуси летят на юг, над Белоруссию. На облака плывет небо синяя. Алтынь вовсю встает, желтой осиною, что за шальной парад, листья медали и витражом горят, дальние дали. Что это, миражи, были ли небы, словно я здесь не жил, будто бы не был. Осень метет цветы желтой листвою, гуси и только дым над головою. Но от земли моей и до полумига не оторваться мне, сколько ни прыгай. На берегу стою, а дикие гуси долго летят на юг, над Белоруссию. На берегу стою, а дикие гуси долго летят, летят над Белоруссию.